Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начинал понимать. — Ты что, — продолжал Андрей, — инфекцию в город затащить хочешь? — Что-то мне твой тон не нравится, — сказал Изя, криво улыбаясь. — Как-то ты не так со мной разговариваешь. — А ты мне весь не нравишься, — сказал Андрей. — Ты зачем мне голову забивал, будто красное здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем? — Это что, допрос? — спросил Изя. — А ты как думаешь? — Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя. — Дай сюда папку, — сказал Андрей. — А пошел ты нахер, — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел. Андрей тоже встал. — Поедешь со мной, — сказал он. — И не подумаю, — сказал Изя отрывисто. — Предъяви ордер на арест. Тогда Андрей, леденея от ненависти и не спуская глаз с Изи, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет. — Идите вперед! — приказал он. — Идиот! — пробормотал Изя. — Совершенно свихнулся. — Молчать! — гаркнул Андрей. — Вперед! Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал. — От стыда же подохнешь, — сказал он через плечо. — Проспишься, от стыда сгоришь. Не разговаривать! Они подошли к мотоциклу, полицейский ловко откинул полог в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета. — Садитесь. Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленные бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улицы. Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости. Как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, в попыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. «Улюлю, улюлю, у люльки же дна нет, старый дурак!» «Ладно, разберемся». В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет. Было около 4 часов, самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных отполированных за дами скамьях подследственные свидетели, вид у всех был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом. «Не разговаривать, не переговариваться!» Из-за обитых дерматином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило. Захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего, чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана. Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своя обычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши. Круглое безволосое лицо спокойно, он дремал. — Ты что тут делаешь? — спросил Андрей удивленно. Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись: — Арестован. Жду вызова. — Как арестован? За что? — Саботаж, — сказал Ван тихонько. Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее, один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом. — Какой саботаж? — поразился Андрей. — Уклонение от права на труд,